Никак нельзя было ожидать, чтобы переход царской власти от матери к сыну не сопровождался сомнениями в его своевременности, да и в дальнейшей необходимости решать юное солнце защиты родительского крыла. Были эти сомнения у самой матери Бога, были они у высших ее советчиков, и всячески старался раздуть их один знакомый нам важный сановник, суровый Бекнехонш, великий пророк и верховный жрец бога Амуна. Да не подумают, что Бекнехонш был слугой царского венца и, по примеру многих своих предшественников, занимал одновременно с должностью первосвященника должность визиря, главы управления странами. Уже царь Нембара Аменхотеп III почел за благо отделить духовную власть от светской и назначить визирями юга и севера мирян. Но как уста державного бога, Бекнехонш имел право на ухо регенши, и она склоняла таковое к нему с предписанной вежливостью, хоть и отлично знала, что слышит голос политического соперничества. Она принимала деятельное участие в упомянутом решении своего супруга разделить то, что было так грозно объединено. Ей казалось необходимым ограничить власть несговорчивого карнакского синклита и помешать тому давно уже грозившему засилью, борьба с которым издревле была наследственной царской обязанностью, что Тутмос, дед Мини, увидел у ног сфинкса вещий сон и освободил сфинкса от песка, назвав своим отцом, которому он обязан престолом, владыку этого древнего исполина, Гармахиса Хепере Атумара. Это, как все понимали и как научился понимать Иосиф, было ничем иным, как иероглифической аллегорией этой борьбы, религиозным обоснованием политического самоутверждения. И всем было ясно, что становление нового светозарного бога Атона, которое началось еще при дворе сына Тутмоса и вызывало такой сочувственный интерес у его внука, имело целью лишить Амуна-Ра его насильственного союза с Солнцем, обеспечивавшего Амуну общепринятость, и низвести этого могучего бога до уровня местного божества, градохранителя Уазе, каковым тот и был до своего политического шахматного хода. Считать, что религия и политика — вещи совершенно разные, ничего общего между собой не имеющие, и иметь не смеющие, что примесь политики обесценивает и уличает в фальши религию, и наоборот, это значит не видеть единства мира. На самом деле они меняются платьем, подобно тому, как попеременно носит свое покрывало Иштар и Таммуз, и когда одно говорит языком другого, это глаголит целостность мира. Глаголит она и на других языках, например, через произведение Птаха, через украшающие мир творение вкуса и мастерства, творение, которое тоже глупо считать чем-то особым, выпадающим из единства мира, не связанным с религией или политикой. Иосиф прекрасно знал, что юный фараон, даже по собственному почину и без получающего вмешательства матери, относился к изобразительному украшательству мира с ревностным и даже рьяным вниманием, в полном соответствии с теми усилиями, которых ему стоило создание правдивого и чистого мысленного образа бога Атона, и что он был сторонником поразительной новизны в этой области, ибо отказ от косности отвечал, по его мнению, желаниям и духу возлюбленного его божества. Это явно было его фараона любимым делом, которым он занимался ради него самого, исходя из своих понятий о правдивом и веселом в мире изображений. Но разве поэтому оно не имело никакого отношения к политике и религии? Сколько люди себя помнили, или, как любили говорить дети Кэмэ, миллионы лет мир изображений подчинялся священно обязательным и, если угодно, довольно-таки окостенелым законам, защитником и блестителем которых был Амун-Ра, или от его имени его несговорчивое жречество. Ослабить, а тем более вовсе порвать эти оковы образов ради новой правды и нового веселья, открытых фараону богом Атоном, значило нанести сокрушительный удар Амуну-Ра, чья политика и религия были неразрывно связаны с определенными изобразительными канонами. В либеральных суждениях фараона, получавшего, как надо изображать, целостность мира, говорила языком прекрасного вкуса, одним из языков, на которых она выражает себя, ибо с целостностью мира, с его единством, человек имеет дело всегда и на каждом шагу, знает он о том или нет».